Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 10. Один из масок уже заметил его. Всадник блестящей кольчуги помчался на перерез, размахивая мечом. Не успеть. До повозки еще далековато, и схватки избежать вряд ли удастся. Бурцев отбросил теперь уже бесполезный арбалет. Перезаряжать целое дело, нет ни времени, ни сноровки. В нескольких шагах лежало копье татарина со стрелой в брюхе. Тот еще слабо царапал землю ногтями, но на свое оружие больше не претендовал. Рывок, перекат. Бурцев подхватил копье и через мгновение вновь стоял на ногах. Конного противника встретил не беспомощный арбалетчик с разряженным самострелом, а копейщик, готовый к поединку. Бурцев успел тютелька в тютельку. Он был еще в недосягаемости для вражеского меча, но достаточно близко, чтобы самому нанести удар. И в этот удар он вложил всего себя, не стал колоть. Сноровистый живчик на коне умело прикрывался круглым щитом. Бурцев просто лупанул тяжелым древком наотмашь, будто оглобли деревенской драки. Получилось. Клинок всадника отлетел назад. Сам мечник покатился по земле. Противник, впрочем, долго не разлеживался, очухался сразу. Выхватил из сапога нож с широким и чуть изогнутым лезвием и уже порывался вскочить на ноги. Пришлось добивать все тем же копьем. Широко расставив ноги, Бурцев ударил. Так дорожные рабочие бьют ломом в старый асфальт. Сверху вниз, со всей дури, присовокупив к силе рук тяжесть тела. Наконечник копья пропорол и кольчугу, и то, что было под ней. Крик, хруст, что-то брызнуло на руки. А земля вновь содрогнулась от топота копыт. Не оглядываясь, Бурцев ничком рухнул на труп. И в самое время. Над головой что-то прогудело и с треском срубило торчавшее из мертвого тела древко копья. Там, где только что находилась шея Бурцева. Когда он поднял перепачканное в чужой крови лицо, новый противник в лечении саблезубого беса уже разворачивался для повторной атаки. Клыкастый татарский всадник с боевым топором на черном, как смоль, коне. Норовистый конь плясал, не желая подчиняться поводу. Пока наездник совладает со скакуном, пройдет пара-тройка секунд. Немного, но все же. Бурцев снова рванулся к повозке, украшенной коронованными орлами. Эта короткая перебежка значила куда больше, чем все былые полигонные учения и марш-броски вместе взятые. Может быть, только поэтому он и успел, почти не ощущая тяжести бронежилета. Василий вскочил на место возницы и все. До сих пор он стремился лишь поскорее добраться до упряжки. Это было самым главным. Остальное казалось простым и ясным, как божий день. Вожжи в одну руку, кнут в другую. Пара хлестких ударов и вперед. Но теперь ясности поубавилось. Не оказалось под рукой ни кнута, ни хлыста, ни нагайки. Ничего-либо другого, годившегося для стягания лошадей. В суматохе массового избиения возница паночки куда-то сгинул, вместе с своим рабочим инструментом. А как без помощи кнута сдвинуть с места тутаропольскую колымагу? Как заставить упряжку, которая не отреагировала даже на дикие вопли нападавших, взять с места в карьер? Этому в конной милиции не учили. Всадник в клыкастой маске тем временем подъехал к повозке почти вплотную. Сейчас и под нога прискачет, изрубит блин в капусту, ойкнуть не успеешь. Бурцев судорожно схватился за неиспользованный баллончик с милицейской черемухой. Слезоточивый газ, конечно, не автомат Калашникова, но сработать может. Условия-то идеальные, слабый ветерок как раз по заказу, дует от повозки в сторону татар. Долгий пшик. Бурцев щедро распылил густое аэрозольное облако, целя в морду Воронова и под размалеванную маску воина с топором. Газ подействовал мгновенно. Конь словно взбесился. Наездник выпустил поводье и секунду спустя вывалился из седла, оглашая окрестности дикими воплями, захлебываясь в собственных соплях. Он бился на земле, будто припадочный. Туман черемухи медленно оседал на одежду, доспехи, маску и шлем. Саблезубый орал все громче. Кто-то еще не успел поддержать лошадь. Сдуру въехал в облачко, взлетачивая взвеси, глотнул полной грудью и тоже с воем покатился по земле. И еще двое, и еще один. Остальные татары оттянули поводья, придержав коней. В суеверном ужасе они наблюдали, как безумствовали их соратники. Те уже не кричали, только хрипели, пытаясь сорвать с раскрасневшихся лиц шлемы и маски. Двум удалось. Странно, но пресловутые татары оказались так же мало похожи на азиатов, как рыжий яцик или светловолосая паночка. Ни желтоватых, обветренных степными ветрами лиц, ни узких глаз щелочек, ни жидких бородочек а-ля Чингисхан. Вполне даже европейская внешность. Что-то тут было не так, однако удивляться некогда. Светочивый газ, преграда, увы, ненадежная. Прорваться через нее галопом – пара пустяков. Пустить арбалетный болт – еще проще. А если ветер вдруг переменится и родимая черемушка накроет повозку, тогда Бурцева и паночку можно будет брать голыми руками. Но пока всадники в масках пятились назад, забыв об арбалетах, и жить становилось веселее, настолько, что появлялись нужные идеи. «Нет крута – сделаем!» – Бурцев расстегнул ремень. Никчемные наручники в карман, остатки газового баллончика в воздух между повозкой и растерявшимися кочевниками. Да повыше, чтобы эта едкая аэрозольная взвесь провисела как можно дольше. На несколько секунд она обеспечит какое-никакое прикрытие, а после придется полагаться лишь на прыть польских лошадок. Бурцев раскатал широкий ОМОНовский ремень во всю длину. Смахнув рукой, чуть наклонился, чтобы достать подальше. «Эх, выноси залетные!» Тяжелая пряжка рассекла воздух, смачно врезалась в лошадиный круп. И еще раз. Взбрыкнув задними ногами, лошади понесли... Да так, что Бурцев едва удержался в повозке. С дороги они слетели почти сразу. Непаханная целина... Сотрясала дерзкий шарабан, вообразивший себя гоночным болидом. Деревянные колеса, убогого средства передвижения, впрочем, были сделаны на совесть, да и крепкие, хорошо смазанные оси тоже не подвели. Сзади из повозки, сквозь несмолкаемый грохот, прорывалось испуганное повизгивание. Паночка переживает, не привыкла, небось, к этакой тряске, не гонялась за... уркаганами по бездорожью в милицейском УАЗике. Но ты уже потерпи немножко, благодетельница наша. Он подстегнул лошадей, визг усилился. Да, пассажирке там не сладко. Если уж сам Бурцев с трудом удерживался на месте возницы, можно представить, какие катаклизмы творились за его спиной. Этот расшитый орлами гроб на колесах лишен был даже намека на рессоры. Наверняка все содержимое повозки знатной полячки сейчас ходит ходуном. Ну и сама паночка тоже покоем не наслаждается. Если бы не высокие борта и исполосованный, но закрытый полог, девицу давно бы вышвырнуло наружу. Две или три стрелы запоздало просвистели над головой. Тем дело и ограничилось. Погони не было. Видимо, газовая атака произвела должное впечатление. Боятся татары. То-то, знай наших. С ОМОНом связываться – это вам не девок из телег таскать. Бурцев правил к роще, потом долго мчался вдоль нее, не решаясь на такой скорости свернуть в редколесье. Чему раньше времени гробить транспортное средство, а колода и пни, если преследователей все равно не видать. Лучше максимально увеличить отрыв, пока есть такая возможность. Он не заметил, как это произошло. Просто стена деревьев вдруг выросла не только слева, но и справа, и вроде бы сзади, и, кажется, впереди тоже. Ехали в лес как-то сразу, вдруг. Стало заметно темнее. Подтаявшего снега, прятавшегося в густой тени от весеннего солнышка, здесь было побольше. Лошади мчали по малоприметной лесной колее, проложенный, судя по всему, обозами беженцев. С колес слетели последние комья полевой грязи. На подстилке из опавшей хвои и сопревшей прошлогодней листвы было чище, но и опаснее тоже. Коварный лесной ковер мог таить под собой массу неприятных сюрпризов. И все же скорость лучше не сбавлять. Пусть лошади скачут, пока скачутся. Дважды или трижды упряжка благополучно пронеслась мимо развилок, даже когда наезженная колея вдруг сменилась полузабытой людьми и богом просекой. Провидение еще некоторое время оберегало повозку от неминуемого рассыпания на счастье. Но вот и просека становилась все уже и уже, превращаясь в стежку, для которой четыре колеса – слишком большая роскошь. У микрофона был Махмутов Даниил.